Ольга Романова. Капибара Клара и спасение карнавала. Спасибо моей сестре Елене, готовой вычитывать все мои книги, и Булату, научившему меня танцевать сальсу. Вступление. Я очень рада, что эта книга оказалась в твоих руках. В ней тебя ждет много тайн, загадок и приключений самого милого детектива на свете, капибары Клары и ее друзей. Она не стремится быть похожей на других, любит свое дело и всегда готова узнать что-то новое и интересное о том, что ее окружает. В мире Клары обезьяны в процессе эволюции не превратились в людей, зато практически все виды животных обрели разум. Они овладели навыками речи и письма, искусством писать картины, построили целые города и изобрели смартфоны, а также стали воровать древние сокровища. Этот мир обширен и интересен, и полностью выдуман. Однако факты, которые ты прочтешь о повадках и особенностях диких животных, о природе, искусстве или устройстве музея, настоящие. В нашем с тобой мире все происходит именно таким образом. Ты можешь перепроверить, действительно ли крокодилы почти не нападают на капибар, а предки ленивцев были размером со слона. Именно любознательность и внимание к происходящему вокруг сделали Клару таким классным детективом. Эти же качества помогут и тебе раскрывать тайны мира и разгадывать его увлекательные загадки не только в Рио дос Анималес, но и в городе, в котором ты сейчас живешь. Исследуй, запоминай и замечай то, что ускользает от взгляда невнимательных взрослых, как Клара. Хочешь проверить, насколько ты подходишь на роль детектива? В конце книги тебя ждет бонус, который поможет проверить, внимательно ли ты читал эту историю и что узнал об удивительных животных, населяющих Латинскую Америку, в которой находится мир Рио дос Анималес. Увлекательного тебе приключения!